А затем грозный окрик Сварисова заставил нападавшего опустить оружие. Сварисов, обладавший невероятной силой, схватил человека, который набросился на меня, и швырнул его на землю. «Если кто-нибудь без моей команды еще раз достанет нож, я его сам прирежу. Этот человек мне нужен живым». Без дальнейших происшествий меня доставили на корабль. Под камеру приспособили пустую кладовую камбузы. Раньше здесь размещался запас пищевых концентратов, и отвратительный прогорклый запах въелся в металлопластиковые стены кладовой. Кроме того, здесь было холодно. Но, по крайней мере, мне поставили койку и даже не пожалели рваного одеяла. Завернувшись в него, я сел на койку и тупо уставился в поцарапанную, потрескавшуюся стену. Никаких других вещей, кроме койки, в кладовке не было. Но больше всего меня угнетало не отсутствие элементарных удобств, к которым я привык в своей каюте, и даже не холод. Мучительнее всего оказалось полное отсутствие информации. Сварисов строго-настрого запретил своим людям разговаривать со мной, и я не знал, что произошло на корабле. Мучительные вопросы гнали от меня сон. Выжил ли после ранения штурман? Готовится ли корабль к старту? Удалось ли закончить ремонт? Поскольку свет в моей камере не выключали, я потерял всякое ощущение времени. Охранники, приносившие пищу в виде упаковок все тех же осточертевших пищевых концентратов, появлялись нерегулярно. Иногда они швыряли у порога с десяток пакетов и исчезали на несколько дней, так и не обмолвившись ни единым словом. Время для меня словно остановилось. Все же в моем теперешнем положении была и своя положительная сторона. Такое полное одиночество, полная изоляция от внешнего мира и отсутствие любых дел помогли мне погрузиться в свое подсознание так глубоко, как никогда не удавалось раньше. Путешествуя по запыленным коридорам собственной памяти, я пытался найти ответ на самый важный для себя вопрос. Что именно открыл я на этой планете? Что произошло со мной во время короткого и мучительного контакта с иным разумом? Вопреки логике, во мне продолжал жить ничем не обоснованное желание вернуться на вершину кратера и продолжить контакт. Возможно, я так бы и сделал, появись у меня малейшая возможность сбежать с корабля. Но в моем положении об этом можно было только мечтать. Я старался побольше спать, чтобы как-то скоротать медленно тянувшееся время. И втайне надеясь, что во сне вновь повторится тот самый зов, который заставил меня покинуть корабль. И вновь зазвучит мелодия знакомой песни. Но зов не повторялся, и даже мелодию я не мог вспомнить. Она вертелась в мозгу, но что-то мешало прозвучать знакомым музыкальным нотам, словно существовал некий запрет, неодолимый барьер. Даже мои мысли оказались в плену. Все же в результате долгих усилий у меня появилась ни на чем не обоснованная уверенность в том, что происшедшее со мной – это только начало, что все еще впереди, и что глубоко внутри моей памяти остался некий след, какой-то ключ, который рано или поздно поможет мне во всем разобраться.